Дорогие братья и сестры, я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам. Хочу прочитать из послания к римлянам, из 1 главы, с 14 по 17 стихи. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Господь отправил учеников в мир, чтобы сеять слово Его. Из истории мы знаем, что в течение первых трех веков наша вера распространялась преимущественно в пределах Римской империи, а ближе к IV веку стала стремительно разрастаться в Европу и Африку. Я хочу сказать, что подвиг учеников Христовых, пешком проделавших все эти миссионерские путешествия, просто невозможно вместить нам, современным людям. Если нам пришлось пережить час пешей активности в течение дня, многие считают это высокой нагрузкой, и часто хочется отдохнуть. Может быть, как наши тела с развитием цивилизации и транспорта стали не в пример менее выносливыми по сравнению с нашими предками, но и дух наш стал угасать вслед за этим. Я, конечно, говорю о евангельском духе, который сподвигал первых христиан не только благовествовать миру, но и самим проводить жизнь духовную, богоугодную. Приближается день Пятидесятницы, прекрасный повод прочесть деяния. Прекрасная возможность заново увидеть, сколько горящими были первые ученики, и сообразно огню в их сердце. И Господь, и ангелы Его помогали им в деле свидетельства. И если провести параллели с тем же Ветхим Заветом, мы можем увидеть, что водимые Духом Божьим пророки, такие как Илия и Елисей, в той же мере имели поддержку сил Божиих, совершая чудеса во славу Его. И знаете, что я думаю? Павел, бывший гонителем церкви, но при этом искавший Бога всем сердцем, хоть и известен нам как вернейший из учеников, вряд ли был единственным из врагов христиан, которых Божья любовь превратила в братьев. Конечно, не такие знаменитые и не вошедшие в историю своими подвигами духа, они потерялись в веках, но они наравне с апостолами и прочими учениками Христа, знавшими его в земном служении, стали основанием крепчайшего духовного строения Церкви Божьей. И как тогда были уже лжеучители, еретики и прочие люди, желающие силу Христа обратить к своей пользе, так и сегодня их весьма много. И, к сожалению, в последнее время такого огня веры, какой был в начале христианства, не будет. Сам Иисус Христос вопрошал после притчи о суде неправедном, записано в Евангелии от Луки в 18 главе, я почитаю 7 и 8 стихи. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И тем не менее, я дерзну ответить, найдет Господи. И это не будет одна несчастная вдова, не нашедшая справедливого суда. Это будет бесчисленное множество христиан, отдавших себя власти любящего Спасителя. Это будут те, кому Иисус даровал покой и мир в сердце, те, кто в жизненных штормах нашли приют и тихую пристань в вере Божией. Несмотря на всеобщее падение нравов в мире, несмотря на то, как в просвещенных кавычках странах дичайшие извращения стараются сделать нормой жизни на государственном уровне, Господь продолжает находить в этом погибающем мире своих детей, спасать их, брать с самого дна мира, чтобы даровать им венец жизни. Понимаете, в наше время сложнее проповедовать в условиях цивилизации и достатка, нежели в странах, как говорят, третьего мира. Да, это стало настоящей проблемой. Свобода дала Церкви Христа такое же сильное испытание, какое давали гонения. И свобода собрала свой урожай. Это и люди, покинувшие церковь, и охладевшие, и номинальные верующие, и прихожане выходного дня, и отлученные, и прочие христиане, таковые лишь по названию. Враг одолевает всякого, кто забывает основы веры, например, такие, как «непрестанно молитесь». Я бы сказал, что ангел Лаодикийской церкви сегодня от лица всех подобных христиан стоит перед Богом и пытается навести среди нас порядок. И с апостольских времен записанное слово на сегодня актуально, как будто только что написанное. Я прочитаю из 3 главы Откровения, с 14 по 19 стихи. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Церкви стараются пробудить людей, и у них все получается, когда они этот труд отдают Господу. Вы знаете, меня никак не оставят мысли о том, что христианство – это вера любви. И мы проигрываем не там, где у нас не хватает аргументов или чудес, или неоспоримых исторических фактов. И не всегда человек, говорящий сплошь цитатами из Библии, это хороший проповедник. Даже если он орудует Словом Божиим, как библейская энциклопедия, но не имеет любви, он не будет иметь успеха. Потому что Бог есть любовь. В первом послании к Коринфянам есть 13 глава. Это прекрасное место в Писании, раскрывающее глубинную суть и необходимость нам в вере опираться именно на Божью любовь. Это место достойно отдельной проповеди. Оно достойно особого рассмотрения, потому что оно целостно и полно само по себе. Как и прочие тексты Писания, где каждая тема в своем контексте раскрыта абсолютно. А теперь немного истории для напоминания всем нам о том, что есть христианство, как именно оно живет в нас и как нам достигать духовных вершин. Для этого хочу напомнить о самых известных апостолах, кем они были и как их чтит церковь по прошествии тысячелетней истории. Так, Петр, всеобщее мнение, он является главой церкви. Также в Писании написано. Есть Павел, он апостол язычников. И есть Иоанн, он апостол любви. Симон Ионин по прозвищу Петр, с арамейского языка будет «кифа». Слово означает «скала». Это прозвище дал ему Иисус при их первой встрече. А после исповедания в Кесарии Филипповой это прозвище стало его именем. И это записано в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 16 стихом. Он был рыбаком по профессии и рыбачил вместе с братом своим Андреем. Он имел пылкий темперамент, не всегда до конца доводил начатое, и его исповедь веры часто соседствовала с человеческими представлениями о ней. Но при этом везде он указывается как главный апостол. Он часто говорит от общего имени. После создания церкви и сошествия Святого Духа руководил церковью в Иерусалиме, проповедовал народу и вождям, и даже язычникам, о чем позже, в 11 главе книги Деяний, держал ответ перед церковью. Вот такой камень в основании церкви, и несмотря на все многообразие христиан в мире, врата ада так и не могут одолеть ее и до сего дня. Павел, уроженец Тарса, города в Киликии. И он изначально имел два имени. Римское – Павел, что означает «маленький», и еврейское – Савол. Оно же, оказывается, Саул, и я не знал этого. Фактически он был тезкой первого царя израильского. Значит, это имя «выброшенный» или «вымоленный». Он был ревностным фарисеем, он в такой семье вырос и был известен своим трудом на благо местной общины. Также он римский гражданин, и это был его наследственный титул. Он был учеником Гамалиила, известнейшего в те времена раввина, и весьма усердным. Считается, что примерно к 30 годам он уже был учителем закона. Таких людей называли книжники, он книжником был. Вот таким был впоследствии обратившийся к Иисусу апостол, никогда не видевший Господа до воскресения. Сильный в духе, сильный в слове. Я думаю, что его обращение и служение не случайность, но высочайший промысел Божий. Дальше апостол Иоанн. Греческая форма Иоаннес, еврейского имени Иоханан. Это означает «Яхве милостив». Иоанн, он автор Евангелия, трех посланий и откровения. Сын Завидея, брат апостола Якова, прозванный Иисусом Христом Ваонергис, сыны Кромовы. Хотя по поводу авторства книг, указанных как Иоанновы, авторство историками оспаривается. Ну, тем не менее. Известно, что он был первым учеником Иоанна Крестителя. Для меня это также новость. По профессии, как и Петр, он был рыбаком. В ссылке на острове Патмос он получает откровение. Считается, что записывает его с помощью ученика по имени Прохор. А позже, вернувшись в Ефес, после ссылки, Евангелие, известное нам как Евангелие от Иоанна. Также считается, что он был долгожителем, прожил от 90 до 100 лет. Он заповедовал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим исполнить закон Христов. Апостол любви, так именуется святой Иоанн, так он постоянно учил, чтобы без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трех своих посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и к ближним, сам являясь для окружающих примером любви. Так, на примере этих трех апостолов можно видеть три столпа христианства – сила веры, сила благовествования и сила любви. На примере Вселенской Церкви я хочу определить и столпы становления каждому из нас во Христе точно так же. Веруйте Господу, благовествуйте и любите ближних ваших. Помните, доверяющий Господу не постыдится. Благовестие – это наше благое иго и великое поручение Господа. А любовь, она покрывает множество грехов. Аминь.